Глава 25. Атлас. «Во сколько ты вернулся домой?» — интересуется Джош. Он заходит на кухню в разных носках. Один новый, купленный недавно, другой мой. Когда я приехал, мальчики уже спали, зато проснулся я на 3 часа раньше них. Минут 20 назад Брэд увез Тео домой. «Тебя это не касается?» Я указываю на стол в гостиной, где лежат тетради и учебники. «Вчера брат обещал, что сделает домашнее задание, если я позволю Тео остаться с ночевкой. Но у меня такое чувство, будто видеоигры, аниме и манга несколько изменили его планы». «Вижу, ты не доделал уроки». Джош смотрит на кипу бумаг и опять на меня. «Угу. Садись, доделывай», — твердо говорю я, хотя понятия не имею, как правильно себя вести. Я еще ни разу не сажал никого за учебу. Даже не знаю, как его приструнить в случае отказа. Такое чувство, будто я играю чужую роль. Да что там, так и есть. Я самозванец. Я не отлыниваю, — оправдывается Джош. Я просто не могу. Такое сложное задание? Что там у тебя, математика? Математику я сделал, чего там делать-то? А эту тупую хрень задала училка по информатике. Тупую фигню, — поправляю я и задумываюсь. Возможно, мой вариант ничуть не лучше. Я подсаживаюсь к брату, чтобы посмотреть, с чем у него возникли трудности. Он придвигает ко мне листки с заданием. Они изучают родословную и предков. Всего в семестре 5 заданий. Одно из них, свое генеалогическое древо, нужно было сдать в прошлую пятницу, а к этой пятнице провести сравнительный анализ разных поколений своей семьи с помощью сайта ancestry.com. Нам нужно найти родственников на каком-то сайте, а я не знаю их имен. «Не знаю, с чего начать», — жалуется брат. «Может, ты знаешь?» «Боюсь, что нет. Однажды я видел отца Сатан. Он умер, когда я был маленьким. Я даже не помню, как его звали». «А родители моего отца?» — спрашивает Джош. «О его родне я вообще не имею представления». Джош забирает у меня задание. «И зачем они дают такую домашку? Все равно сейчас ни у кого нет нормальной семьи». «Наверное, ты прав». С кухни доносится короткий сигнал. Мне пришло сообщение. Я встаю, чтобы проверить телефон. «А ты хотя бы пытался найти моего отца?» — интересуется Джош. Я пытался. Тим так и не ответил на мое голосовое сообщение. Джошу это знать ни к чему, только расстроиться. Я беру телефон, но прежде чем взглянуть на экран, возвращаюсь к младшему брату. Я еще не успел заняться поиском вплотную. «Ты не передумал?» Джош мотает головой. «Наверняка он ждет, что я его разыщу. Уверен, это Сатан постаралась, чтобы нас разлучить». Я чувствую укол тревоги. Я-то надеялся, что Джош отбросит эту затею, если ему понравится жить у меня. Вот я глупый. Он же 12-летний мальчишка. Разумеется, он хочет найти отца. «Я помогу тебе с поисками», — обещаю я и указываю на листы. «А пока вернись к заданию. Сделай все, что можешь. Хотя бы попытайся, и тебе не поставят плохую оценку. Ты же не виноват, что не знаешь, как звали дедушек и бабушек». Джош склоняется над столом, а я наконец-то читаю сообщение. Оно от Лили. «Можно тебе позвонить?» И зачем она спрашивает? Я готов выслушать ее в любое время. Я ухожу в спальню и сам ей звоню. Лили отвечает на первом же гудке. «Привет». «Привет». «Чем занят?» «Помогаю Джошу с домашкой». «И притворяюсь, что не думаю о тебе». Она молчит, и я мгновенно понимаю, что что-то не так. «У тебя все хорошо?» «Да, только мне неохота домой. Решила узнать, могу ли приехать к тебе?» «Конечно. Эми еще у твоей мамы?» Лили вздыхает. «В том-то и дело. Эми со мной. Знаю, это странно. Объясню, когда приеду». «Если она везет ко мне Эмерсон, что-то явно не так. Ведь Лили не хотела знакомить меня с дочкой, пока не сообщит Райлу о наших отношениях. Я пришлю тебе адрес». «Спасибо. Скоро буду». Она завершает звонок, а я падаю на матрас, недоумевая, какого чёрта могло произойти после того, как я ночью покинул ее спальню. Прочитала ли она мою записку? Может, я как-то не так выразился? Неужели она решила со мной порвать? Пока я жду Лили, все эти вопросы вихрем проносятся в голове, однако самое ужасное подозрение я всеми силами вытесняю из разума. Вдруг Райл опять ее ударил. Выхожу из дома заранее, чтобы встретить Лили. И когда показывается ее машина, я уже стою на подъездной дорожке. Глаза у Лили полны тревоги. Но вряд ли виноват я. Похоже, она рада меня видеть. Я притягиваю ее к себе и крепко обнимаю. Что случилось? Она кладет ладони мне на грудь и будто не решается заговорить. Потом заглядывает в заднее окно машины, чтобы проверить, как там Эми. Девочка мирно спит в своем креслице. И вдруг Лили начинает плакать. Она утыкается носом мне в рубашку и всхлипывает, отчего у меня заходится сердце. Я прижимаюсь губами к ее волосам и даю ей время прийти в себя. Довольно быстро Лили успокаивается. «Прости», — она вытирает глаза. «Я держалась все утро с тех пор, как ушел Райл». Услышав имя, я напрягаюсь. Так и думал, что без него не обошлось. «Он знает о нас», — вздыхает Лили. «Что произошло?» Я заставляю себя стоять на месте, хотя меня так и тянет разыскать его и призвать к ответу. Даже кости ломит от гнева. «Он тебя ударил?» «Нет, но он по-настоящему зол, и я не хочу оставаться дома одна. Я понимаю, что еще рано привозить к тебе Эми, и все же мне так спокойнее. Прости, я искала место, где Райл меня не найдет. Я приподнимаю ее лицо за подбородок. «Я рад, что ты приехала. Что вы приехали. Оставайтесь хоть на весь день». Лили выдыхает и прижимается своими губами к моим. «Спасибо». Она подходит к задней дверце и забирает дочку из машины. Эмерсон похожа на куклу, даже не просыпается. Целый час провела в парке, утомилась. Я с любопытством смотрю на девочку, все еще поражаясь ее сходству с Лили. Вылитая мать. И мне ничуть не жаль, что на отца она ни капли не похожа. Помочь тебе с вещами? На пассажирском сиденье сумка с памперсами и прочим. Я вытаскиваю сумку и веду гостей в дом. Когда мы заходим, Джош оглядывается через плечо. Лили машет ему, он кивает, а, заметив Эми, разворачивается на стуле. «Ребенок?» — удивляется он. «Да», — кивает Лили. Ее зовут Эмерсон. Джош таращится на меня. «Это твоя дочь?» — он указывает на Эми маркером. «Она что, моя племянница?» Лили смущенно хихикает. «Наверное, мне стоило предупредить брата перед их приездом». «Нет, я ей не отец, а ты не дядя». «Окей», — пожав плечами, Джош вновь переключается на уроки. «Прости», — тихо извиняюсь я перед Лили, прислоняя сумку с детскими вещами к дивану. «Хочешь, принесу для Эми одеяло?» Лили дает добро, так что я достаю из кладовки в коридоре толстое стёганое одеяло и расстилаю его на полу у дивана, сложив вдвое, чтобы было мягче. Лили укладывает малышку на одеяло, а та, знай себе, дрыхнет, не замечая перемены мест. Лили сбрасывает туфли и забирается на диван, поджав ноги. Я сажусь рядом, надеясь, что она захочет поговорить о случившемся. Я должен знать, что ее напугало. Джош не видит нас из гостиной, поэтому я коротко целую Лили. Сомневаюсь, что ему нас слышно, но все таки понижаю голос. Что случилось? Лили вздыхает и прислоняется к спинке дивана. Он неожиданно приехал за Эми, увидел наши бокалы, мою одежду на диване, сложил одно с другим и отреагировал ровно так, как я опасалась. Как именно? Пришел в ярость. Хорошо, хоть уехал, прежде чем натворил дел. Натворил дел? Что это вообще значит? «Он знает, что это я к тебе приходил?» Лили кивает. «Догадался почти сразу. Естественно, разозлился, и я попросила его уйти. Он и ушёл, только...» Она осекается, и я впервые замечаю, что у нее дрожит рука. «Господи, как же я его ненавижу!» «Чем он тебя напугал?» Она кладет ладонь туда, где бьется мое сердце, и шепчет. «Прижал меня к двери, приблизил лицо к моему, и я уже подумала, что он меня ударит или того хуже. Не знаю...» В итоге он ничего не сделал. Думаю, Лили чувствует, что мое сердце стучит вдвое быстрее обычного, потому что поднимает голову и глядит на меня. «Со мной все в порядке, Атлас. Честное слово. Ничего не случилось, просто я давно не видела его таким злым». «Он прижал тебя к двери, а ты говоришь, ничего не случилось». Она отводит глаза и вновь кладет голову мне на грудь. «Знаю, знаю. Только не пойму, что теперь делать. Как быть с Эми? Я была близка к тому, чтобы разрешить ему забирать ее на ночь, а теперь даже днем не хочу оставлять их вдвоем. Ему нельзя оставаться с малышкой без надзора. Тебе надо пересмотреть условия опеки в суде». Судя по вздоху, именно эта часть жизни больше всего тревожит Лили. Даже не представляю, каково ей видеть дочку на заднем сиденье машины Райла, учитывая, какой у него характер. Я рад, что она пришла за помощью ко мне. Да, она не торопилась знакомить нас с Эми, и я ее в этом поддерживал, но сегодня она приняла верное решение. Райл в любой момент может вернуться, чтобы попросить прощения и забрать Эми, а не найдя их дома, отправиться на поиски. Здесь этот гад их не найдет. К тому же мы с Лили знаем, что наши чувства — это более чем серьезно, а значит, ей не нужно волноваться, что Эми ко мне привяжется, а я вдруг исчезну. Пока Лили хочет, чтобы я был рядом, я никуда не денусь. Она вновь поднимает голову и глядит мне в глаза. Я стираю отпечаток туши у ее виска. Этот конфликт с Райлом. О чем-то подобном я и предупреждала. Это может происходить постоянно, особенно теперь, когда он знает, что мы снова вместе. Она словно дает мне шанс выйти из отношений, как будто я сам допускаю эту мысль. Поверить не могу, что она обо мне такого мнения. Да будь у тебя хоть 50 бывших мужей, которые портят нам жизнь. Мне плевать на их козни. Клянусь. Я вызвал у нее улыбку. Впервые с тех пор, как они с Эмерсон приехали. Боясь спугнуть эту улыбку неосторожным словом, я поскорее меняю тему. «Хочешь пить?» Лили улыбается еще шире. «А то. И ужасно хочу есть. Зачем еще, по-твоему, приходят в гости к шеф-повару?» Лили и Эмерсон гостят у меня уже около 4 часов. Джош выполнил посильную часть домашнего задания, а затем начал развлекать Эми. Малышка недавно начала ходить, и Джош веселят ее попытки всюду следовать за ним. Он целый час кружил по дому, а Эмерсон ковыляла вдогонку. Теперь она опять спит. Уснула на полу, положив головку на мою ногу. Лили предложила подвинуть Эми, но я не позволил. Не буду лгать, все это кажется немного нереальным. В глубине души я знаю, у нас с Лили все получится. То, что мы идеально друг другу подходим, я понял в первую же неделю знакомства. Однако я гляжу на Эмерсон, и у меня в голове не укладывается, что этот ребенок скоро займет важное место в моей жизни. Однажды я могу стать ее отчимом. И, возможно, окажу на нее большее влияние, чем биологический отец, потому что мы с Лили рано или поздно начнем жить вместе. И, скорее всего, поженимся. Другие, Тео, например, сказали бы, что я забегаю вперед. Однако правда такова, что я, наоборот, на годы отстаю от того идеального мира, где мог бы очутиться с Лили. Я приглаживаю тонкие рыжеватые волосики у Эмерсон за ушком и пытаюсь хотя бы отчасти понять эмоции Райла. Конечно, он предвидит, как повлияют перемены в личной жизни Лили на его отношения с дочкой. Большую часть времени Эмерсон проводит с мамой, а значит, будет тесно общаться и с человеком, которого та приведет в свою жизнь. Я ни в коем случае не оправдываю Райла. Не стану возражать, если ему предложат работу где-нибудь в Судане, и мы будем видеться раз в год. Однако пока все по-другому. Райл с дочкой живут в одном городе, а его бывшая жена строит новые отношения. Смириться с этим нелегко. И хотя я понимаю, каково ему приходится, все равно мне непонятно, почему он не видит в проблемах своей собственной вины. Веди он себя более зрело и вменяемо, Лили никогда бы от него не ушла. Он жил бы счастливо с женой и дочкой, а мы с Лили даже не общались бы. Я за нее волнуюсь. Боюсь, что Райл чем-то похож на мою мать. Что он захочет отомстить, затеяв войну ради войны, без разумных на то причин. «Ты когда-нибудь заявляла на Райла в полицию?» — интересуюсь я у Лили. Она сидит на полу рядом со мной, наблюдая за спящей Эмерсон. «Нет», — немного пристыженно отвечает Лили. «Вы с ним заключали договор об опеке?» Она кивает. «У меня полная опека, но с оговорками. Райл может видеться с ней 2 дня в неделю», поэтому я вынуждена подстраиваться под его рабочий график. Он платит элементы? Да, еще ни разу не задерживал. Я рад, что он хотя бы закон соблюдает, но от этого положение Лили становится еще опаснее. А почему ты спрашиваешь? Я встряхиваю головой. Прости, это не мое дело. Так ли? Я и сам не знаю. Я стараюсь не спешить и не давить на Лили, однако эта сторона моего «я» борется с другой, которая жаждет защитить любимую. Лили вскидывает ладонь, привлекая мое внимание. «Очень даже твоё, Атлас. Мы ведь теперь вместе?» У меня замирает сердце. Она только что официально подтвердила, что мы в отношениях. «Правда? Мы вместе?» Улыбаясь, я притягиваю ее к себе. Сердце выстукивает ритм. «Ты да я, Лили Блум. Два сапога пара». Когда она целует меня, я ощущаю ее улыбку. Думаю, мы оба знаем, что все вышло на серьезный уровень задолго до этой ночи. Но если бы ее дочка не спала сейчас на моей ноге, я бы поднял Лили в воздух и закружил. Да, я настолько счастлив и готов горы свернуть ради нее. Затем всплеск адреналина угасает, и я возвращаюсь мыслями к началу нашего разговора. Копейки над ребенком. К Райлу и его импульсивности. Лили обнимает меня, положив голову мне на плечо, поэтому чувствует, как глубоко я вздыхаю. «Давай, скажи». «Что сказать?» «Всё, что думаешь о моей ситуации». «Ты так насупил брови? Тебя что-то тревожит?» Она протягивает руку и пальцем разглаживает мое хмурое лицо. «Может, еще не поздно рассказать в суде, что Райл угрожал тебе в прошлом? Вдруг его лишат права забирать Эми на ночь? Если двое людей уже заключили соглашение об опеке, нельзя привести новые факты из прошлого, чтобы пересмотреть условия. К сожалению, я ни разу не заявляла на Райла в полицию, поэтому мой рассказ о его действиях суд во внимание не примет». Досадно. Я, в общем-то, понимаю, почему она предпочла не обострять с ним отношения и заключить договор. Только как бы ей это ни аукнулось сейчас. Пока он слишком занят, чтобы разделить со мной опеку пополам или даже братьями на ночь. Вряд ли он когда-нибудь захочет совместную опеку. С тяжелым сердцем я киваю, надеясь, что Лили права. Я не знаю Райла так хорошо, как она, но, по-моему, он человек злопамятный. А такие люди мстят. Разведенные родители все время враждуют друг с другом. Если им не нравится, что делает или с кем встречается бывший партнер, они используют ребенка как оружие. И это меня тревожит. Не удивлюсь, если Райл потащит Лили в суд, лишь бы поквитаться с ней из-за романа со мной. И, возможно, добьется своего. Он никогда не причинял вред дочке. Лили ни разу не заявляла о насилии с его стороны. Алименты он платит исправно. И у него успешная карьера. Все в его пользу. Лили явно подавлена. Похоже, я своими опасениями расстроила ее еще больше. Прости за то, что я такой пессимист. Поговорим о чем-нибудь другом. Ты не пессимист, Атлас. Ты реалист. И этого мне сейчас не хватает. Лили проверяет, как там Эми. Малышка по-прежнему спит на моей ноге, а затем вновь кладет голову мне на плечо. Знаешь, она тихо вздыхает. Даже если в свое время я заявила бы о насилии и поборолась за единоличную опеку, шансы были бы невелики. У Райла нет судимости, зато есть деньги на лучших адвокатов. Почти все юристы, с которыми я говорила, убеждали меня заключить соглашение, поскольку видели много похожих случаев и понимали, что лучших условий мне не выбить. Я беру Лили за руку, и мы сплетаемся пальцами. Она смахивает слезу, скользящую по щеке. Я в тысячный раз жалею, что поднял эту тему, хотя всего лишь озвучил ее собственные страхи. Хорошо, что она об этом думает. Ей важно опережать Райла хотя бы на шаг. Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу. Лили посылает мне улыбку. Эмерсон начинает ворочаться, открывает глазки, глядит на меня и сразу ищет маму. А затем ползет к ней кратчайшим путем, прямо по моим коленям. Когда Лили берет Эми на руки, я разминаю ногу. Я едва ли не полчаса сидел в одной позе, и мышцы затекли. «Нам пора», — говорит Лили. «Мне уже стыдно, что я привезла сюда Эми. Если Райл придет с ней к своей девушке, не предупредив меня, я буду в ярости». «Думаю, вы в разных условиях». Райлу не приходится искать безопасное место, чтобы уберечь дочку от твоего взрывного характера. Так что не будь к себе строга. Лили смотрит на меня с благодарностью. Я помогаю ей собрать вещи и провожаю к машине. Пристегнув Эмерсон к детскому креслу, Лили подходит ко мне попрощаться. Я обнимаю ее за талию и привлекаю к себе. Мы тянемся друг к другу носами, а затем я целую ее крепко-крепко, чтобы она вспоминала меня по дороге домой. Скользнув руками в задние карманы ее джинсов, я сжимаю ее ягодицы. Лили смеется, а затем вздыхает. «Я уже по тебе скучаю». «Мне это знакомо», — говорю я. «Я, кажется, тобой одержим, Лили Блум». Я целую ее в щеку, а затем с неохотой отпускаю. Вот он, единственный минус таких ситуаций, как моя. Ты годами стремишься быть с любимой, и это тяжело, а когда вы, наконец, обретаете счастье, расставаться с ней, пусть и ненадолго, от чего-то еще тяжелее.